эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 1 августа 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Жарков. Здравия тебе, Александр. Доброе здравие всем слушателям, доброе здравие ведущий. Сегодня мы будем разбирать тему «Работа с кристаллами Земли и Вселенной. Магия камней». Я так чувствую, сегодня ты отожжешь по полной программе, поскольку кристаллы и... камни – это рождение в земле при очень высоких температурах, при давлении. Ну, а там, где температуры высокие, там и отжигать надо. Так что, не откладывая в долгий ящик, передаю тебе микрофон для того, чтобы ты мог эту тему нам подробненько изложить. А вот дальше уже мы начнем общаться с нашими радиослушателями, зрителями, вопросы которых, а также реплики, комментарии будем зачитывать из чата на Народном славянском радио, slavradio.org – это наш официальный сайт, и также на нашем канале в Ютубе youtube.com/Слав Радио. Приступай, Александр. Да, благодарю еще раз. Всем приветствую. Ну, моя задача этого эфира в прежнюю очередь немножко побудить вас к пониманию, что у нас, в принципе, Земля – живой организм, и научиться с ней взаимодействовать, поскольку можно рассказывать очень много о магии камней и очень долго. Но в первую очередь хотелось бы всех пробудить к тому пониманию, как в древних писаниях наших предков, которые изначально говорили, и это самое главное, как говорится, бонусная, как говорится, карта, благодаря чему мы здесь все собрались, и хотелось бы, чтобы мы использовали ее именно по предназначению. Это то, что наша планета Земля – живой организм, и сюда наши предки в первую очередь приходили для того, чтобы учиться и, как говорится, трансформировать себя, становиться богами более высокого порядка, именно иерархами, асами, творцами, мастерами своего дела. И поэтому, вот, в принципе, я хочу как построить сегодняшнюю лекцию такую. Я немножко расскажу о понятии кристаллов и кристаллической решетки Земли. Хочу потом пример привести, вот как в банальном, в обычном условном режиме, используя камни, и работать, взаимодействовать с этим всем делом. А потом немножечко приведем пример, как же можно взаимодействовать с космическими кристаллами, и как они вообще влияют на нашу жизнь, и вообще для чего это надо, и надо ли это вообще. И поэтому немножко разберемся, ну, кто знает, не знает, у нас есть магнитная решетка Земли. Вот. У нас есть вообще электромагнитное поле. Так вот, это является кристаллическая структура, так называемый эфирный план. И, в принципе, наша Земля, ну, кто видел, не видел, она еще там по-разному называется, сетка Хартмана, Кюри, они пересекаются, в интернете об этом можно поговорить. Очень много говорилось и на эфирах славянского радио, и я до этого говорил тоже, и другие сказители говорили. В общем, куча народу об этом говорила. Но очень важно, чтобы вот понимать, как это все работает, нужно понять, что через нее осуществляется организация происходящих на Земле энергетических процессов, вот через вот эти вот все магнитные взаимодействия. Через решетку программно задаются вот, магнитные характеристики, положительные, отрицательные заряды, сила заряда, присутствующие на Земле энергии, таким образом происходит управление этими энергиями. То есть магнитная решетка – это является часть сознание Земли, управляющее ей восходит к 108 уровню, то есть так называемое сознание нашей планеты Земля, Мидгард, Матушки, Геи. Ну, это для чего я говорю? Потому что сейчас очень много в интернете появилось, ну не только в интернете, все там знают о глобальных пожарах, которые происходят на планете, и они достаточно серьезные. И, как говорится, что с этим всем делать? Вот хотелось бы и разобраться. То есть энергетический спектр магнитной решетки и вообще любого магнитного поля, он синий-красный. Помните, с лекции, вы знаете символ рода, у нас всегда рисовался синий-красный. То есть поэтому, ну и все знают в школьной физике магнит, очень классно, там вот эти два полюсовка, она именно такая. Поэтому в данном случае, что делает магнитная решетка? То есть что делает наша Земля? Что делает наш центральный кристалл, логос, так называемый информационное поле, и как оно работает? Это первое. Регуляция погоды и природных процессов, движение атмосферных масс, морских течений и так далее. Ну, в принципе, плюс-минус понятно. Второе. Регуляция тонкофизических и эфирных энергий, энергетических порталов. Сейчас мы с этим тоже разберемся, поскольку мы знаем, что на нашей планете, или знаем, или слышим, или догадываемся, мы здесь не одни, а еще куча тонкоматериальных существ, которые живут в разных измерениях параллельных реальностей. Поэтому, соответственно, третье – это регуляция взаимодействия параллельных реальностей и временных веток Земли. Ну, мы понимаем, прошлое, будущее, настоящее происходит параллельно, но еще есть куча других временных реальностей, которые мы там иногда, вот, если знаете, раньше в древности наши предки могли использовать всевозможные специальные устройства, там, типа зеркал, которые можно просматривать время, ну, как говорится, такого своего рода на сферу Земли просматривать такой интернет. Ну и не только, и обладали способностями, которые позволяли это все делать. И я искренне надеюсь, благодаря ежедневной работе каждого все будут пробуждаться и использовать эти знания уже будут обычными, и не надо в интернет и телефон ходить, потому что без этого неизбежно. Следующее. Это регуляция взаимодействия Земли и по энергетическим каналам через сонастройку с магнитными решетками других планет. Ну, как вы знаете, наша Земля входит в Солнечную систему, и они между собой тоже взаимодействуют. Это целая система, которая взаимодействует с галактикой, галактики с галактиками, ну и так далее. То есть метагалактиками, группами и уже Вселенной. Поэтому это тоже очень важно, все синхронизировано, не говоря уже о том, что наше движение планеты, и эта энергия, которая вырабатывается, потенциал, который вырабатывается, это все регулируется нашей планетой-матушкой. Поэтому есть регуляция энергии, поступающих на Землю с высших планов по вертикали, то есть от Творца, от высших сил, сфер, от цивилизации, ну и от всем, кому только не попадя. В общем, регуляция взаимодействия с инфразфизическим планом, которые есть. Ну и дополнительно это регулировка сценария причинно-следственной связи земных событий. Ну, так или иначе, ну это можно сказать, это происходит, в принципе, через магнитную решетку, то есть дуальность в виде там войн всяких, в принципе, задавалась для поляризации сторон магнитной решетки. Ну, то есть, если там, условно, на одной стороне там война, то рано или поздно этот негатив где-то должен сброситься. Ну, у нас же, понимаете, да, две полярности. И поэтому такая происходит регулярность. Кто-то там воюет, а у кого-то там землетрясение, потому что этот негатив должен сброситься, аннигилироваться, или там потоп, наводнение, землетрясение, пожар или еще что-то. Поэтому, ну, не удивляйтесь. Плюс сонастройка сознания людей, вообще всех живых существ с сознанием Земли, что играет важную роль в формировании биосферы цивилизации. Ну, то есть мы единый организм. Кто этого еще не понял, поэтому, не говоря уже о том, что ну, не надо мусорить и говорите, так это же не мы мусорим, это кто-то другой мусорит. Ну, так начните хотя бы подбирать мусор за теми и показывать своим примером. Хотя бы вот в день три бумажки подбирайте, выкидывайте, показывайте, и потом увидите, как, сколько произойдут больших изменений. Ну, и сонастройка Земли с информационными планами. В общем, в принципе, как было ранее, наши предки, когда сюда приземлились и колонизировали, уже после множественных изменений, они построили центр нашей планеты, поставили главный кристалл, который усиливал трансформацию сознания. Это такой многомерный кристалл, так называемый, как кристалл Ингли, который там расходился. И вот когда в моментах появления вот этих вот искривлений пространственно-временных линий выходила эта энергия, и там можно было заниматься практиками. Ну, естественно, благодаря правильным вибрациям, вы его физически не сможете увидеть, он тонкоматериальный, но он дает определенные энергетические сгустки. И со временем, из поколения в поколение, эти знания выхождения, ну, то есть, если вы при низких вибрациях, там, астральный или какой-нибудь социальный паразит, естественно, вы никогда это не увидите, или инфернального плана. Но если вы высоковибрационная сущность, вы это можете увидеть, услышать. Ну, поэтому, понятное дело, все вот эти служебные духи, которые давался доступ раньше, они пытались всячески хотя бы заблокировать эту энергию кристалла, и это так, навскидочку, около там 190 тысяч лет это все эта процедура происходила до сегодняшних дней, потому что они блокировали способности наших цивилизаций, ну, еще когда-то были больше, но оно все уменьшалось, уменьшалось, уменьшалось. вы помните, первая, вторая планетарная катастрофа, там куча всяких войн, но я не буду сейчас удаваться в подробности. То есть во время того, что происходили всевозможные взаимодействия, как говорится, создали дополнительные вспомогательные кристаллы. Я думаю, вы их очень много слышали. Есть гиперборейские кристаллы, потом создавали атлантические кристаллы. Кто-то в интернете читал лемурийские кристаллы. Ну, в общем, в принципе, наша Земля понатыкана огромным количеством тонкоматериальных кристаллов, мало того, еще и физических кристаллов. То есть они, в принципе, это маленькие кристаллы, которые, вот если вы возьмете в интернете, напишите «магнитная решетка Земли», и увидите картиночки, то вы увидите там такую сетку. И, в принципе, на пересечении узловых точек, не говоря уже о главных магистралях, это так называемые чакры нашей Земли, об этом чуть-чуть позже мы поговорим, вот, там находятся кристаллы. И, в принципе, там люди, археологи, в раскопках находили там все возможные излучения. Ну и огромное количество там эзотериков, магов, конечно же, ездит по этим местам, что я вам, в принципе, рекомендую. То есть, в принципе, с точки зрения воплощения на Земле и других цивилизациях, если вы родились на таких местах, особенно в месте, где чисто случайно, помимо обычного просто появления, еще явился главный кристалл, ну, примером очень простым, в маленькой деревушке родилась бабушка Ванга, которая просто-напросто благодаря правильным энергиям, потенциалу души, уровням открылись способности. Ну и таких примеров много, когда кристалл вскрывал способности, мы знаем, там Эйдгара Кейси и остальные. Поэтому, в принципе, этот кристалл, он перемещается, он не статичен. То есть, если вы там сейчас приедете туда же, в эту деревушку, ну там не будет тех свойств, которые были раньше. То есть, он перемещается, он открывается, сжимается, сжимается. Ну, у нас же Вселенная неоднородна, она расширяется, сжимается. Поэтому вот этот вот уровень, который есть на всех планах, он тоже имеет кристаллическую структуру и может он подниматься и взаимодействовать то с высшими планами, то с низшими планами. В принципе, он проявляет 612 спектров мужских и женских сознаний со всеми 306 спектрами проявленности. Поэтому, скажем так, по большому счету, то есть 306 мужских, женских, получается 612. И вот эти вот энергии, они проявляются. Естественно, если вы, конечно же, обладаете способностями и хотите повзаимодействовать, если вы знаете проявление этого кристалла на планете Земля, это только в вопросах, в комментариях не надо мне задавать, знаю ли я или так далее. Это нелогично. Хотите, развивайтесь, спрашивайте у Матушки Земли, делайте медитативные техники. Вот. И, ну, естественно, оно вам откроется. Если же, конечно, вы захотите узнать, ну, а простым языком, для чего это надо делать? Ну, если вы побываете в таких местах, как минимум, у вас могут открываться способности, если, естественно, вы настроены на эволюцию. Ну, и вы там вспомните, осознаете себя, вам легче будет развиваться, медитировать, там, ну, всевозможный эволюционный рост. Но я рекомендую, конечно, где родился, там и пригодился, но, тем не менее, для развития способности всегда рекомендую хотя бы раз там квартал или хотя бы, если получается, раз в год хотя бы куда-то путешествуйте для расширения мировоззрения своего. Вот. В общем, в любом случае нужно понимать, что наша планета Земля является центром, в общем, главный кристалл, логос планеты, является центром глобальных проектов. Ну и, в принципе, он осуществляет управление. Это вот управление множествами кристаллов, которые расходятся на планете, это называется условно система управления Земли. Ну, в принципе, просто. Но, тем не менее, система управления Земли, я уже говорил, была перехвачена. Ну, кто-то, может, слышал, не слышал. Создана ложная иллюзорная матрица. Кристаллические создали черные кристаллы, максимально затемняющие энергии и вибрации нашей планеты. И вот буквально там совсем недавно этот процесс произошел, разбор этих низковибрационных энергий. Он был ликвидирован. Вот. И сейчас на нас идут высоковибрационные энергии со всех тонкого плана. И в принципе, с эфирных, астральных планов убирается энергетический мусор, вот эти вот астральные паразиты уходят, переселяются на другие планеты. У людей проявляется пробуждение, они понимают, что так банально ходить просто на работу, там, заниматься теми же бессмысленными какими-то вещами, ну, это уже неинтересно, не нужно и не актуально, и вообще нелогично. И, в принципе, что максимально каждый начинает, ну, по крайней мере, старается задумываться над тем, что ему делать, куда ему делать, зачем ему делать и куда это все идет. Вот. И это проявляется очень много. Сейчас мы ощущаем вспышки на солнце, и у многих это проявляется. Но если мы говорим о кристаллах, ну вот как мы можем это ощутить, те кристаллы, которые есть? Ну вот если вы проведете такую божественную спираль с космоса, ну представьте себе Землю-матушку, то вы увидите проявление кристаллов. Ну то есть в принципе у нас кристаллов их очень много, и они формируют такие. Я просто перечислю несколько городов, в которых, в принципе, есть проявление этих кристаллов, и вы можете, ну, их, как говорится, лицезреть, увидеть, кто может попутешествовать по взаимодействию, там достаточно сильная энергия. Ну вот в Конго есть кристалл, который в воде, на острове Минкой, на острове Дапсан-Нур, Ханг. А если мы говорим о, там у нас уже в Карелии, это Северная Земля, есть кристаллы, которые уже ближе в центре, они находятся, Юзань, Казань, Усинск находятся кристаллы, Пинета, Индер, ну, я думаю, в многих озерах там про свойства там, того же Байкала, я думаю, вы слышали, я не буду об этом много рассказывать. Вологодск, во Власовке есть, ну там и так далее, там, в других местах Ангола, если мы говорим. Вот, это первый вариант. Второй вариант, со стороны другая группа кристаллов, есть на острове Пасхи, Рапануи, может кто-то слышал, знает о возможности. В том числе есть кристаллы, которые находятся на Икике, Потосе, Рио Гальегас, то есть ну, достаточно много этих кристаллов, я даже их пересечать не буду, их порядка 144 главных, это я просто такие, как говорится, основные назвал для запоминания, ну, если хотите еще парочку, не поверите, ну, в Нью-Йорке есть кристалл. Ну, вы говорите, так а что там люди все спят? Я в свое время тоже задавал вопрос, но он просто перехвачен системами, которые работают там в национальном парке Арок в Америке. Ну, кто захочет эту тему посетить, узнать, он, конечно же, может, как говорится, больше проникнуться. Но это все нужно для того, чтобы понимать, что на самом деле мест силы очень много. И наша планета Земля, она достаточно сильно проявляется. И вот энергетические свойства проявляются в первую очередь на пирамидах, которые построены на акупунктурных точках. Они являются генераторами, резонаторами, преобразователями энергии. Мало того, для создания стоячих волн, для перемещения в пространстве, для создания, ну, в общем, множество там задач, которые есть, но они сейчас, если они раньше там были заблокированы иллюзорной решеткой, ну и так далее, то сейчас это все очень-очень хорошо пробуждается. Я думаю, вы об этом слышали, знаете. Но в первую очередь наша чакральная система, она пробуждается. Вот как вы знаете, не знаете, у нас идет же какая чакральная система на нашей планетарной системе. То есть у нас вот первая чакра на горе Шаста находится в Америке. Ну, кто, может, слышал, знаете, не знаете. Вторая чакра у нас на озере Титикака находится, она проявляется тоже как бы максимально перемещаются. Солярная чакра у нас находится вот в районе Австралии, туда к Новой Зеландии. Это так называемая Улуру-Ката-Джута, она же такое место. При этом есть у нас четвертая чакра, она находится, как говорится, сердечная. Она находилась в свое время раньше, как вы знаете, в районе Гипербореи, так называемой Дарии, прародине наших предков, в общем. И, ну, сейчас она там сместилась вот в районе Гонсбери. И пятая чакра, она же находится в районе Великих Пирамид, так называемых, как мы знаем. Параллельно с этим у нас есть еще чакральная система, которая, естественно, седьмая у нас чакра, там, на горе Кайлас, это достаточно известное такое место. У нас есть еще чакра, которая находится вот в Кейптауне, в Африке, кто там слышал. Есть узловые чакры на Тупанаму в Новой Зеландии. Ну и еще очень много, просто пересекать их очень много, потому что у нас есть малые и большие чакры, узловые чакры. Вот. И просто хочу сказать, что в данном случае вот чакральная система Земли, она также обновляется, она также очищается. И поэтому это закономерно, что сейчас происходят процессы, которые начинают очень сильно регулироваться, и кристаллы очищают, ну, всю ту информационную грязь, которая была. Ну, представьте себе, вот люди, они, кто не знает, энергия огня, пожара, она выжигает, она обнуляет эту энергию. И в том числе, вот смотрите, какое количество, какой резонанс, если там пожары каждый год везде, и они там выгорают такое же количество леса, там тоже в Сибири выгорало в прошлом году. Но вот такой резонанс появился сейчас, потому что включается коллективное сознание, и раньше уже, ну, люди просто-напросто не могут так вот просто сидеть и думать, да, ну что там, пусть горит. Уже какое-то проявление. В первую очередь, главное проявление, которое нужно делать, это ментальные конструкции. Нужно совместно посылать мысли-образы туда, в направление пространства, что говорить, ну да, точно. И просто там паника, хаос, давайте, кто там не тушит, почему там политики. Ну, опять же, создаете низковибрационной энергии, которая ни к чему хорошему не приводит. А мало того, я хочу сказать, вот у нас вот эти вот континентальные сдвиги, они уже меняются, и энергии, в том числе и пирамиды, которые там лежат под водой. Вы знаете, что у нас там Дария начинает всплывать, куча там островных систем фиксирует, и большое количество людей там просто в шоке. И те континенты, материки, которые под водой, они поднимаются и вскрываются, эти артефакты, они будут проявляться, проявляться и проявляться, проявляться. Поэтому эти вещи уже, ну, нельзя так скрыть, как было ранее. И вот все эти процессы, они неизбежны. Поэтому чем более мы будем осознанно объединяться в группах и работать коллективно, опять же, тоже просить у Матушки Земли прощения, благодать, ежедневно сонастраиваться. В первую очередь, самое простое – это свое эфирное поле, тело, и астральное контролировать свои мысли от тотального хаоса. Потому что если у вас в голове бардак, то вы засоряете информационную структуру Земли Матушки. Естественно, оно потом будет пожар где-нибудь в вашем регионе, или там тайфун, или дожди, грады, там, ну, да что угодно может быть. И вот вы знаете, землетрясение у нас уже там по 6,8 баллов, 7 баллов, и это все увеличивается. Поэтому с этими вопросами нужно работать, и настоятельно я рекомендую, ну, то есть как самое простое работает, то есть брать, как минимум посылать энергию света в те проявленные места, где являются там те или иные катаклизмы. Ну, в общем, как с этим всем работать? Ну, самое простое, самое первое, помимо работы очищения и работы своим сознанием, о котором я говорил в предыдущих трудах, вы можете подписаться, кстати, ко мне на страничку там, в социальных сетях Александр Жирков, ВКонтакте, там, в Фейсбуке, где хотите. И там есть очень много информации, материалы, в том числе на YouTube-канале. В общем, но самое простое, поскольку, в принципе, мы являемся живой частью, живого организма, для того, чтобы нам легче было помогать Земле, Матушке, и, в принципе, самим взаимодействовать. Ну, естественно, это работа с нашей личной энергетикой. Каким образом? То есть работа с нашей личной энергетикой – это, в принципе, непосредственно работа с реализацией нашего предназначения. Естественно, мы очень много зависим от социума, работы, там, наших привычек. Ну, естественно, самое простое для того, чтобы выполнять правильно те или иные задачи, в первую очередь, а уже мы потом там думаем про пожары. Хотя, на самом деле, если не будет воды и кислорода, то я думаю, нам уже эта вся работа, она будет, ну, она не нужна. Я думаю, мы это все прекрасно понимаем, потому что если вам сейчас там пару суток не дать водички, то я думаю, вы уже не будете, вам будет все равно на родителей, на работу, на правительство, вам будет первое желание, у вас будет вода. В том числе, ну, понимаем, да, и если там кислород, то то же самое. Поэтому очень важно эти вещи поставить по-другому на первый план, а не на второй, третий, пятидесятый. С чего начать? Ну, самое простое, нужно понять, что ну, у нас чакральная система, она состоит из энергии. Ну, и как мы знаем, у нас спектр энергии – это корневая чакра коричневая, первая чакра у нас чара, так называемая, у нас красная, ну, идут там наверх до фиолетовой. В принципе, по такому же принципу наша Земля-матушка создала природу камней. Ну, как вы знаете, и камни, они имеют кристаллическую структуру. И вот эта кристаллическая структура, она является программным кодом главного кристалла, ну, логоса планеты, с которого все строится. И любой камень можно запрограммировать, если он натуральный. То есть, если это искусственно или химически обработанный, термальный камень, то он теряет кристаллическую структуру, он уже не имеет тех волшебных свойств, которые он был изначально. Поэтому, если у вас есть органический предмет, минерал, то, естественно, он вам может дать определенную энергию для выполнения тех или иных жизненных задач. Ну вот давайте с этим разберемся, как это может помочь для работы с кристаллами, камнями. Ну, во-первых, как уже пример приводил, часто посещайте места силы, вот эти вот узловые точки, для того, чтобы подпитаться этой энергией. Потому что у нас вот этих вот местах находятся, места у нас есть так называемые эфирные, где кристаллы дают жизненную энергию нам, то есть мы восстанавливаем свое здоровье. Есть места, кристаллы, в которых есть эфирно-астральные, то есть там есть места пребывания астральных паразитов, в том числе и астральных энергий, у нас могут появляться эмоции всевозможные, или вскрывать, усиливаться те или иные эмоции. У нас в узловых точках кристаллов могут быть маленьких, допустим, у нас могут так называемые сателлиты, порталы, где могут появляться всевозможные неопознанные летающие объекты, в том числе и существ всяких фиксируют, и непонятных, и в этом YouTube собирает куча просмотров. И так называемые места, ну, высоковибрационные свойства, которые имеют связь с активностью нашего духа, души, повышают наши вибрации, осознанность. Естественно, если вы взаимодействуете с этими местами, точка сборки у вас достаточно на высоком плане, ну, то есть, если вы ведете здоровый образ жизни и думаете о развитии, о принесении вклада в человечество, в цивилизацию, а не просто там пойти на работу и еще чуть-чуть там славянское радио иногда послушать разок. То есть, вы практик, вы не теоретик. Ну, невозможно просто размышлять без практики. Вам надо приучить себя познавать мир. Вот каждый день ищите смысл. Ищите смысл во всем. Пытайтесь его понять, пощупать, потрогать, ощутить новые качества, вспомнить те заблокированные, атрофированные качества, которые у вас там заложены или не были использованы последних там сколько-то там тысяч лет вашими предками и вашей родовой системой и благодаря деструктивным силам атрофированным. И камни вам в этом помогут. Каким образом? Ну, во-первых, самое простое, если вы будете носить камни обычные, то, естественно, они вам могут помочь в повышении вашей личной энергетики, ну или очищении личной энергетики. Давайте с этим разберемся. Потому что если вы будете посещать места силы, где есть вот такие узловые точки или кристаллы, естественно, вот некоторые люди едут, они говорят, ну ничего, мне там что поехал, что не поехал, там Кайлас какой-то, что там такое. Я вот слышал людей, которые там едут, говорят, ой, у меня там столько тысяч осознаний, а тут вообще ничего, и что с этим всем делать. Поэтому в данном случае, ну, самое правильное решение, которое может быть, ну, это четко, это ясно понимать. Потому что если вы очищаете, повышаете свои вибрации, то есть ваш приемник может улавливать эти вибрации. Если вы на низких вибрациях, то, естественно, вы ничего не увидите, не услышите. Так вот, какие камни могут, ну, как говорится, работать и вообще какие их волшебные свойства? Ну, в принципе, по большому счету, немножечко пробегусь. Понятное дело, камней очень много, и я не буду там целый экскурс по всем. Но в самом обычном бытовом условии, как вы можете их использовать? Купите себе в лавке или вообще лучше где-то там. Ну, вот вы четко знаете, что это там природный минерал. Вы его можете пощупать. У мужчины, кстати, правая рука дающая, левая рука принимающая. У женщины наоборот. Ну, разве что если вы левша, то у вас наоборот эта энергия идет. В данном случае вы можете просто попробовать пощупать. То есть, если камень вам дает энергию, или вы ему даете, он реально живой. Кстати, камни могут быть спать. То есть, вы к ним можете обратиться, и он активизируется. Вначале он может вообще спать и вас не слышать. Поэтому если вы посылаете энергию, просите с ним взаимодействовать, то есть вы входите в резонанс кристаллической решетки того или иного камня, то, естественно, он будет давать вам определенную так называемую обратную связь. В общем, какие же камни, как можно их использовать? То есть если это камень обработанный, то, конечно же, этот камень, он, ну, несет повышенную энергетику, потому что он усиливает так называемые, благодаря своим граням, спектр света и вибрации более высокого порядка. Естественно, если это друза, то это природные энергии, ну, естественно, объем, диаметр, них больше. Я рекомендую по-разному. То есть, если у вас камень выбрал, иногда камни в большинстве случаев выбирают хозяева. То есть, они его притягивают, и вы там ни с того ни с сего смотрите на камень, у вас там не хватает энергии какого-то спектра, той чакры. Ну, вам надо там, у вас проблемы с речевым аппаратом, вы там застенчивый человек, или там сексуальной энергией, вас никто с вами не знакомится, вы там отношения не можете построить. Естественно, камень вас может посмотреть, вашу потребность, ну и опять же через кристаллическую решетку, через ваши ангело-учительскую систему, вам просто-напросто этот камень срезонирует. Вы увидите, ой, хочу этот камень, вот не понимаю, чего хочу, или там, вот женщина особенно, вот не понимаю, что это мне ожерелье понравилось, колечко, там, ну вот, вот хочу и все. И это, естественно, оно дает. Ну, естественно, еще вот сразу же скажу, камни нужно очищать, потому что если не очищать, камни засоряются. И желательно их, конечно, очищать, очень простой метод. Берете камень или кольцо, и вообще любой личный предмет, кладете его 12 часов на свету, ну, чтобы солнышко было или рядом свеча, ну, какой-то энергия огня. Потом 12 часов на воздухе, 12 часов, ну, то есть, чтобы сквозняк был, 12 часов в воде. И 12 часов на земле. Ну, некоторые просто там кладут воду с солью, тоже помогает или закапывают. Я рекомендую заряжать всеми стихиями, поэтому эффект будет намного сильнее. Ну, если вы с камушком, вот конкретно возьмете камень и попросите по предназначению камней, сейчас я расскажу, ну, условно, если вы просите камень, который отвечает за энергии красного спектра, ну, там, жизненной силы, хотите вам открыть способности, но он как бы очень сильно будет стараться, но у него это не получится. Он вам максимум проработает здравомыслие или создаст среду, при котором у вас будут эти способности. Поэтому, естественно, нужно работать с теми камнями. И если вы там условно возьмете, купите какой-то камень, который отвечает там за финансовый поток, или так называемый за те материи, которые открывают финансовый поток, это не означает, что у вас сразу же в кошельке там куча денег появится. Нет, он вам создаст энергии, вибрации, потенциальные мысли, которые помогут вам притянуть так называемый этот финансовый поток. Поэтому работать придется по-любому. Но тем не менее. Так, пробежимся быстренько по волшебным свойствам камней. Ну и вообще, в принципе, определимся, какие камни нам могут подойти, потому что еще очень важно, что кому-то какие-то камни просто физически могут так называемые не подходить, и они иногда даже в некотором случае, может это сейчас так страшно прозвучить, могут даже навредить. Поэтому ну, к этим вещам нужно относиться очень серьезно, осознанно, и если вы это будете делать, то естественно оно будет в плюс. Итак, пробежимся. Жемчуг. Ну, то есть он в принципе способен нормализировать фон и вообще восстановить кровь, кстати, вот камнями можно лечить, слышали, может, литотерапия, очень много книг об этом. Я пробегусь, давайте, по примеру, здоровью, и потом, в том числе, мы пробежимся и по таким волшебным свойствам, которые есть. И вот скажу так, что ну, жемчужные ожерелья только настоящие, жемчуг не искусственный, искусственный не работает. Вот, в том числе, опять же, напоминаю, если камень имеет все цвета радуги, то, естественно, он влияет на всю чакральную систему. И, естественно, он очищает. Вот это ну, мы поймем по другим дальнейшим камням. Гематит, он активизирует селезенку, улучшает кровообращение, преждает анемию благодаря тому, что богат железом. В принципе, настоятельно рекомендую, у кого есть эти проблемы. Понятное дело, у камней есть разновидности, ну, к примеру, турмалин, есть там разные все виды и цвета, соответственно, по тому спектру можно определить, какая энергия. Ну, в принципе, он отвечает за нормализацию обмена веществ и насыщает, насыщаемость клеток кислородом. То есть, благотворительно влияет на сердечные ритмы, почки, то есть, у кого с этим вопросы, то, конечно. Что касается рубина, он благотворно влияет на кровеносную систему, ну, понимаем, даже уже по цвету можно понять. У кого проблемы с лимфой, с кровью, пожалуйста. Это все благодаря, как говорится, кристаллической структуре своей. Если у вас, кстати, есть так называемая, скажем, проблема с давлением, то он может, скажем, решить вопрос, ну, с давлением, помочь, по крайней мере, решить вопрос с давлением. Он немножко его повышает, но он помогает при упадке сил давать силу, как говорится. Кораллы, они успокаивают, они снимают раздражительность, благотворно влияют на работу сердца и снимают усталость. В принципе, и как следствие помогают сосредоточиться. Кстати, особенно для женщин женская либидо повышается очень хорошо. Топазы, они повышают эффективность мужчин, улучшают качество сперматозоидов, поэтому у кого там вопросы с потенцией, пожалуйста. Ну и применяются при заболеваниях печени, желчноводящих путей. Очень хорошо, особенно если у вас там в желчном камни или вы там... Это не означает, что там надо напиться, а потом, ну ничего, я там топаз возьму, и у меня все будет хорошо. Естественно, камни, если вы будете их использовать, не понимать их предназначение, они будут засоряться и будут терять свое жизненное свойство энергии. Сердолик очень классный антисептик. Можно его прикладывать при синусе на область носовых пазов. Ну и, в принципе, если у вас, кстати, проблемы с поясницей, он вот помогает, привязали себе или положили там в поясочек, и он помогает убирать боль в пояснице, ну и если у вас в мочеполовой системе с этим проблемы. Поэтому что если вы пока сейчас физику свою не восстановите, о каких космических или там земных аспектах работы. Что касается сапфира, он снижает чрезмерную эмоциональность и показан при невралгии, уменьшает боль, работает как антисептик и ну, вообще повышает общий тонус организма. Малахит, он нормализует давление, работу почек и сердца, а также улучшает функцию глаз. У кого, кстати, есть вопросы зрения, можно подтянуть, восстановить. Кстати, он имеет еще противовоспалительное и противоревматическое действие. Нефрит обладает мочегонным действием и, в принципе, нормализует функцию почек, помогает организму выводить песок из них. Опять же, тоже вопрос, у кого там большое количество песка. Что касается алмаза, ну тут, как говорится, это такой камень, я думаю, все о нем слышали, мы еще чуть-чуть о нем поговорим, такой очень плотный камень. Он работает как антиоксидант, потому что показан как общеукрепляющее средство, кроме того, тонизирует сосуды головного мозга, ну и как следствие повышает мыслительную деятельность и умение концентрироваться. Кстати, вот сразу скажу, в связи с тем, что у него высокие вибрации, ну, камень достаточно серьезный, алмаз, к нему надо относиться очень избирательно. То есть, если у вас негативные мысли, эмоции, то он их усиливает, он усиливает работу всех чакр. Поэтому он может как очистить и поднять у вас, а если, ну, если у вас благие намерения, благие цели, то, естественно, то вы достигнете хорошего результата. А если у вас куча страхов, то они могут еще усилиться благодаря кольцам с бриллиантами. Поэтому к этим вещам нужно относиться достаточно серьезно. Ну, изумруд нормализирует работу глаз и успокаивает нервную систему. И он показан при хронических заболеваниях дыхательных путей, повышает работоспособность. Ну и буквально парочку там еще расскажу. Гранат, он в принципе тонизирует желудочно-кишечный тракт, иммунную систему, повышает либидо. Вот, в принципе, тоже очень хорошо помогает. Ну и при воспалении горла, горловых болях. Так называемая. Ну и аметист, такой классный камень, вообще благотворно влияет на иммунную эндокринную систему, снижает тревожность, головную боль, вызывает нервными превозбуждением, оказывает седовидное действие и показан также при бессоннице. Вот скажу, я очень много знаю свойств, когда аметисты помогали с тем, с кем я работал, забеременеть, они активизировали те структуры, и убирали блокировки, которые были. В том числе, кстати, аметист камень, вот я настоятельно рекомендую тем, кто хочет найти предназначение свое. То есть камень, он очень классно помогает активизировать работу вашей верхней чакры, ну и так далее. Понятное дело, если мы там говорим о зодиакальной системе, ну, можно проговаривать разное, ну, потому что мы знаем, что у нас есть, как говорится, славянская календарная система, европейская, восточная, и это все, в принципе, совмещать. Причем нужно понимать, что у нас знак, он делится на верхний знак зодиака, средний и, как говорится, поздний. И от этого некоторые камни могут быть благостные, некоторые могут не подходить. Я, в принципе, сейчас не буду индивидуально там, рассказывать, кому надо там подобрать камни, это уже отдельно, если кто захочет, пишите мне в личку, я дам советы, помогу, расскажу, как зарядить камни, ну и так далее, вы, в принципе, с этим можете справиться сами. Ну, это я просто говорю к тому, что там, если вы вычитали там в картинках, ой, мне там подходит какой-нибудь сапфир, потому что я там козерог, или мне подходит там желтый сапфир, потому что я рыба, или там я овен, мне подходит коралл. Ну, оно действительно подходит, если мы говорим о камнях, там телец, тельцам бриллианты подходят, близнецам изумруды, ракам жемчуг, льву рубин, деве там изумруд, тем же весам бриллиант, ну, там, скорпионам коралл, стрельцам желтый сапфир, водолеям синий сапфир. То есть вы, в принципе, это можете вычитать, но нужно понимать, какой вы декаде, потому что, к примеру, один камень вам может подходить, а вот, к примеру, если вы, там, допустим, подобрали камень, а есть неблагоприятные камни, которые просто-напросто вам в вашей декаде, ну, будут только мешать, они будут неблагоприятны. Поэтому к этим вещам нужно относиться предельно осторожно, нужно понимать и обращать на это очень большое внимание. Ну, скажу так, если мы говорим о лечебных еще свойствах, тех, о которых я еще не говорил, то есть топаз, он помогает при астматикам, если у кого-то есть проблемы с астмой, и он помогает при заболевании почек, желчных путей, при анемии, при заболеваниях крови, бессоннице, это все вот туда. Азурит, он очищает кровь и желчь, лечит нервную систему, ну и применяется при депрессиях. У кого там есть депрессии, можете, в принципе, с ним поработать, очень хорошо помогает. Есть, кстати, очень классно, у меня достаточно большая практика, помогает быстрому срастанию при переломах, если есть какие-то травмы, ну, тем не менее. Аметист, он уменьшает морщины, вот женщины любят, и у них кожа становится лучше, красивее. Применяется, кстати, при ожогах, и если у вас есть там гастрит, я думаю, большинство благодаря воде и грибкам, которые есть там в хлебе и везде, конечно, гастриты могут очень часто проявляться. Ну, в принципе, не говоря уже о том, что он классно помогает циркулировать кровь. Малахит помогает истощение при нервной системе, если восстанавливается, и если есть зубная боль, он классно убирает и зубную боль в судорогах, при сердечно-сосудистых заболеваниях, особенно вот пожилого возраста у людей, у кого там ревматизм, очень-очень хорошо помогает. Ну и еще парочку таких. Тигровый глаз, он используется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, опять же тоже там ревматизме. Александрит помогает при панкреатите и при раздражительности способствует очищению крови. Ну и уже, как я говорил, жемчуг, у него вообще очень множество всяких разных свойств. Он помогает при и сердце укрепляет, и кожу чистит. Ну вообще, крепкое здоровье – это туда. Ну, многие, наверное, читали о таких уникальных свойствах такого замечательного камня, как шунгит. Ну, в свое время он получил от названия занежского поселения шунга. И, в принципе, он вообще тоже имеет множество свойств. Он там лечит и гастрит, и язвы желудка, и камни в почках, и костно-мышечную систему, артриты, артрозы, нервную систему, и мочеполовую систему, и системы кровообращения, аллергические заболевания лечит. Поэтому вот с шунгитом я скажу, вот рекомендую работать аккуратно, то есть не надо обкладываться, носить там. И вот и можете делать эликсиры воды, то есть вот брать камушек, класть его в воду, и непосредственно, там, допустим, во-первых, очищать, будет вода чистая, структурированная, хотя бы, ну, желательно там от 7 до 20 минут. Ну, или можно рядом с сосудом, а можно в воду. Особенно вот многие сейчас там шунгитовую воду пьют. Но я рекомендую, что если вы постоянно будете пить шунгитовую воду, у вас будет еще вымывать все хорошее. Поэтому к этим вещам нужно относиться, как, знаете, лекарству. Еще очень классная вещь – это янтарь. Ну, я думаю, все слышали, знают про его целебные свойства. Его там носили и в карманах, и очень-очень многие действия он делает. При первую очередь он помогает при расстройствах щитовидной железы, при болезни ушей, глаз, горла. Ну, в общем, все вы помните про янтарные комнаты, которые при артритах лечили. В общем, литотерапия, я настоятельно рекомендую познакомиться, кто еще не познакомился с такими волшебными свойствами. Но если мы говорим об энергетике, что же они все-таки могут камни с точки зрения энергетики дать и, как говорится, раскрыть нам, как как говорится, глаза на мир и убрать и повысить наш уровень энергетики, каким образом это делать, то это следующее. Сапфир, он способствует долголетию, делает человека красивым и добрым. Мало того, он избирательный камень, он выбирает, он проверяет нас на мужественность, на испытания. И это достаточно такой сильный камень, поэтому к нему нужно относиться очень внимательно. Рубин, он защищает от бед, он усиливает работу первой чакры. Изумруд, это самое главное, он, кстати, камни изумруда, поскольку это сердечная чакра, он предохраняет от болезней, от всевозможных там проклятий, порч. Ну, самые лучшие камни вообще, которые забирают, это черные камни, вот такие как Шерл, я думаю, вы слышали. Ну, аметист, я уже говорил, он в том числе, благодаря тому, что он повышает уровень вибрации, он оберегает от нечисти. Поэтому, в принципе, можно использовать и в таком аспекте. Ну, вот если вы, допустим, не знаете, какой вам камень, потому что камней очень много, вы просто запомните вот по цвету хотя бы, должны запомнить цвет вибрации, а именно цвет камня красный, он повышает иммунитет, нормализует кровеносное давление. Ну, от красного, кровь, запомните, потому что все логично, все сущее в едином, подобное. Оранжевый цвет способствует укреплению легочной ткани, потому что это эмоции, это, как говорится, кислород, праническая энергия проходит по всему организму. Желтый цвет, он укрепляет нервную систему, увеличит выделение желудочного сока, улучшает пищеварение. Ну, все желтое, то есть, как бы, тоже, в принципе, очень легко запомнить. Зеленые камушки, они повышают защитные свойства организма на всех уровнях, действуют успокаивающим образом на психику, замедляют ритм биения сердца. Голубой, он нормализирует давление, уменьшает мышечное напряжение, снимает вот эти вот спазмы. Ну и синий повышает жизненную силу организма, способствует восстановлению нервной системы и лечит рассеянность. Поэтому очень просто запомнить, чисто по, как говорится, вибрации. Вы можете запомнить о том, что, как говорится, по чакральной системе. Но и вот буквально, если мы говорим о всевозможные техники, практики, которые можно делать с камнями, ну, их очень много. Я рекомендую общаться, просить, смотреть, как эти камни будут вам давать, подсказывать. У вас может интуиция увеличиваться. Ну, к примеру, там, допустим, из камней, которые вы можете там в активном использовать, и я думаю, в принципе, камней на самом деле очень-очень много. И, ну, вот, к примеру, аметист, так называемая чакра третьего глаза, он укрепляет уверенность в себе, снимает стресс, устраняет там бессонницы, головные боли, снижает давление. Вы можете обращаться к нему и просить помочь вам, очистить, показать вам, повысить уровень вибрации. Вот у кого есть проблемы с самоорганизованностью, с той же ленью, говорится, розовый кварц и кораллы, они очень классно помогают, потому что они очищают, повышают, как говорится, энергии, вибрации ваши. Если мы говорим о камнях таких белых, прозрачных, как мы знаем, всевозможные кварцы, то они в первую очередь усиливают нашу полярную структуру. Поэтому к этим вещам нужно относиться очень осознанно, с пониманием, то, что если вы повышаете свою личную энергетику, то вы своей личной энергетикой влияете на планетарную. То есть вы по факту маленький кристалл. И сейчас, кстати, кто не знает, я в предыдущих эфирах говорил, то может послушать лекцию по повышению вибраций Люди Света. Я об этом рассказывал. Сейчас у нас с углеродной структуры перестраивается структура на кремниевую. И поэтому в данном случае, если у нас, как говорится, структура тела, если вы загрязнены, у вас поэтому будут и головные боли, и физика будет болеть, поэтому нужно очищаться. Естественно, в этом помогает для повышения энергетики оникс, он заряжает позитивной энергией. Кварц, он устраняет тревогу и стресс. Ну, уже про аметист много говорил, просто там еще добавим еще переутомление, он дает. Цитрин, про его свойства, не говоря о том, что он очень классно помогает при активизации финансового канала, он помогает справиться с апатией и депрессией. Лазурит, он эффективен при мигренях. Ну, опал облегчает головные боли, симптомы всевозможные, особенно у женщин при ПМС. Топаз, он устраняет причины мигрени, и аквамарин благотворительно влияет на психоэмоциональную сферу. Ну и, в принципе, можно работать с многими другими камнями. Это что касается, вот как вы можете быть эффективны. Естественно, если вы будете эффективны, у вас будет хорошее, крепкое здоровье, то у вас никаких проблем не будет со своей самореализацией, потому что вы будете выполнять свое предназначение. Но если вы находитесь на местах силы, работаете с кристаллами Земли, которым я у вас перечислил, на той местности или едете, и у вас достаточно хорошая энергетика, то вы можете просить у мест силы, можете послушать эфиры предыдущих сказителей, которые рассказывают, как работать с местами силы. Естественно, вы можете использовать энергию кристалла, который находится на той тонкоматериальной местности, для реализации тех или иных задач, которые находятся на этой местности, что, в принципе, есть логично. Вот. Но мы сейчас поговорим о непосредственно космических кристаллах, потому что одно дело наша Земля с кристаллами, другое дело в космосе есть высоковибрационные кристаллы, которые управляют энергетическими галактиками, магистралями, и, не поверите, они влияют в том числе и на все наши кристаллы. Это так называемый такой глобальный центр управления, который, ну, если так быть правильным, скажем так, он помогает повышению всеобщих вибраций и повышению уровня осознанности всех-всех-всех на, ну, не только на нашей планете, а вообще на, в мирах, вселенных, реальностях. И к этим вещам нужно относиться тоже очень-очень хорошо. И что же это за кристаллы, как с ними работать? Давайте с этим немножечко разберемся. На самом деле их 12. И, в принципе, я их всех перечислю. Это главные кристаллы, которые влияют и на наши кристаллы планеты Земля. Один из главных кристаллов, так называемый кристалл Архангела Михаила, он же и Братство Первого Луча, он такой считается кристалл сознания, он называется кристалл Эль. И, в принципе, каждый кристалл, который обращается, он обращается через этот главный кристалл, он соединяет эти все кристаллы, которые влияют на нашу матрицу Земли. Мы работаем с эфирными светокопиями. Если вы визуализируете вот такой белый природный свет, как будто вот эта энергия от этого кристалла, вы подключаете свои световые волокна сознанию кристалла L. То есть это кристалл индивидуальный групповой доступ к силе космического намерения. То есть если вы хотите, чтобы быстрее Земля пробудилась от этих всех процессов, катаклизмов, естественно, вы должны непосредственно принимать активную участь в очищении планеты Земля. Ну, на всех уровнях, на физическом, ментальном, на энергетическом, чтобы все эти системы работали правильно. Если у вас есть такие намерения, то, конечно же, он поможет. То есть, когда вы подключаетесь одному из кристаллов и работаете с этими космическими кристаллами, они помогают активизировать у вас телепатию и единое сознание с человечеством. То есть вы будете понимать, что такое бытие, куда вам идти, зачем вам идти, что вам делать, ну и так далее. У вас появляется активизация кристаллической решетки, у вас будет повышаться уровень вибраций, ну и вообще не только вашей планеты Земля. Для того, чтобы его активизировать, нужно про себя или вслух произнести такую фразу. «Я есть Эль, кристалл лучистый, мой луч – намерение Творца». Я есть голубое пламя из сердца матери отца. Свое вращение обозначу во всех обителях земли. Я голубой кристалл закона, явился землю вознести. Благословение Метатрона. Это архангел Метатрон, так называемого вознесения. Архангел, он же, как говорится, помогающий нам всем повышать уровень вибраций. Второй кристалл, он кристалл, так называемый, кристалл царства Хунапку, архитектор радужного луча майянской цивилизации. Кто, может, читал, слышал о календаре Цолькин, можете почитать. Так называемый кристалл, который называется, именуется Радомир. Этот кристалл, он помогает взаимодействовать со всеми 144 тысячами вознесенных мастеров, богов наших, всевозможных, которых мы знаем во всех вселенных и так далее. Он предназначен для активизации сознания, в принципе, всех тех, которые читают, я думаю, всех слушателей, и всевозможных течений, всех тех, которые пробуждающие сознание. В медитации мы можем настраиваться на световые волокна данного кристалла Радомир, То есть каждый раз, когда мы прикасаемся, мы даем любовь планете Земля. Безусловно, вы можете и так давать, но просто он усиливает работу вашей энергетики. Мы не просто настраиваемся, мы получаем доступ к знаниям вот, мастеров. Мы можем представить себе, произнести вот, световой код. И вот эти вот знания, которые нам сейчас доступны, они помогают нам получать всевозможную помощь, телепатические послания, возможно, кто-то захочет контактерством заниматься, или у вас, если нет помощников, друзей в физическом мире, то они помогут вам притянуть, найти таких людей. Сила кристалла заполнит энергией радужного, он такого радужного цвета, ну, в принципе, дает надежду, намерения, мечты сбываются, материализируются очень быстро, если вы будете работать с этим кристаллом. В том числе, кстати, он помогает активизировать все кристаллы Атлантиды, которые есть. Ну, кто захочет, может детально почитать о них. Я уже сегодня о многих говорил. Произнесите вот такую фразу, установку. Это поможет вам активизировать данный кристалл. «Я есть Радомир Великий, Святого Братства Света Ключ. И солнце луч я есть дивный, я радуги бессмертный луч. Я есть земли несу спасение, и жизни всей преображение. Я есть вселенское тепло, во мне пульсации вращения и древние музыки октавы. Прислушайтесь, я вознесение, не для меня, больших и малых». Третий кристалл – это кристалл Архангела Самуила, это кристалл розовой любви, розовый кристалл Элая. Это кристалл сакральной божественной любви. Он пронизан вообще любовью во всех его проявлениях и подключает ваше сердце и объединяет земные сердца. То есть если у кого есть какие-то там неразделенная любовь, когда вы там воплощались в майянских, гиперборейских, атлантических, лемурийских цивилизациях, и вы ищете свою вторую половинку, ну или хотите выйти на новый уровень со своей половинкой, своим близнецовым пламенем, если вы уже созрели, то вы обращаетесь к этому кристаллу для того, чтобы вы подключились к решетке Христосознания Вселенной, и ваши мечты начнут исполняться. То есть вы будете встречаться с родными душами, вы будете чувствовать любовь вообще, во всем проявлении. Ну и вы будете чаще настраиваться на кристаллическую решетку, и ваши мысли, все живые существа будут получать. Вот вы будете чувствовать, вы благодать вокруг вас, все будут понимать, как будто вы настолько любвеобильные. Вы это ощутите очень быстро. Аффирмация очень простая. «Я есть любовь Творца созвездий, Элая ключ любви святой. Открой мне сердце, почувствуй себя любовью, ангел мой. Я океан золотого света, в любовь восходит вся планета. Почувствуй вечный мир прозрения, возлюбленный, я пробуждение». Третий кристалл, всем известный кристалл Гелиос, он был известный тем, что наша планета Земля – это близнецовое пламя нашей планеты, как говорится, сужены. Планета Гелиос, дух Солнца, великий господин Гелиос. Это кристалл свободы истинного времени. Он генерирует энергии свободы. Когда вам не хватает свободы и освобождения, то есть проявить хотите свободу воли, сконцентрируйтесь на свободе. То есть вот кристалл золотого света – вселенский генератор времени. Для того, чтобы сконцентрироваться, он, в принципе, кстати, помогает омоложению, регенерации. Представляете себе, если первые кристаллы мы просто медитируем, то тут мы представляем луч, как будто в космос летит с солнечного сплетения, такого золотистого цвета. И он, активизация его следующая. «Есть рождающая вечность, пространство и время. Я растворяющий карму, я вечное бремя. Эгелиос, солнечный бог, великого света. И есть свобода рассвета, свобода рассвета. Ко мне прикоснись хоть на миг. Я любви пробуждения, возлюбленный. Вдруг улыбнись, это освобождение». Очень, если у вас есть какие-то тяжелые болезни, он вам в этом плане поможет. Если вы хотите множество магии в жизни, кристалл Мерлин – это как раз к вам. Фиолетовый кристалл – создатель волшебного всего вашей жизни. Магнитный кристалл – генератор фиолетового пламени. Я думаю, вы о нем уже наслышаны, начитались, знаете, кто-то пробовал. Это энергии трансформации, трансмутации космического масштаба. Он настраивается, представляем, затылочной чакры. Он будет создавать нектар фиолетового пламени и напитывать вас. Он омолаживает ваши клетки и, в принципе, убирает все препятствия. Если у вас есть какие-то тяжелые травмы с прошлого, он преображает будущее и прошлое и насыщает энергией синхронистично, что вы чувствовали, что вы делаете все правильно. Если вам не хватает вообще волшебства материализации в жизни, радости, гармонии, исцеления к самому себе в первую очередь, это работайте с ним, увидите волшебство. Это волшебство доброй магии сновидений. Если вы хотите научиться осознанным сновидениям, в этом плане этот кристалл вам поможет. Вдыхайте по мере насыщения, ощущайте кристаллы внутри себя, вот они открывают сакральное назначение. В принципе, представляете, вот как у вас затылочная чакра активизируется энергия, и произносим такую фразу. «Я есть Мерлин, добрый маг, сам сделай добрый шаг. Есть святой любви оплот, я вечной радости пилот. Расправив крылья, мы парим под небесами. Иллюзий завершился круг. Наш мир окутан чудесами». Ну, светокод можно передавать и другой, но вот это самая высоковибрационная активизация кода, которая помогает нам лучше всего настроиться. Шестой кристалл. Кристалл Тара, кристалл лунно-серебристый кристалл великой женственности. Им управляет богиня Серебряная Тара, то есть кристалл мягкости, баланса, истинной молодости, женской красоты. Он генерирует благодатное лунной энергии, сладостный нектар, который вспыхивает женщин к мужчинам. И если вы хотите освободиться от всех привязанностей и перейти на более высокий уровень, чтобы программы эго или какие-то родовые, чтобы чувствовали покой, умиротворение, действительно истинную красоту к своему партнеру, слияние, даже, скажем так, слияние будет правильно, и укрепить любовные отношения и перейти на более высокий уровень, то тут мы используем все 12 чакр, то есть мы представляем, как будто все потоки соединяются, и посылаем энергию, произносим такую фразу активации. «Я есть нектар лунного истока, я есть Тара, нежность и поток, соприкоснись со мной, я тебе заполню покоем и свободой неземной. Позволь любить тебя, ибо я есть, помню сердце единого с тобой». Следующий кристалл, один из моих любимых, настоятельно рекомендую, кто будет пробовать, вы поймете почему. Кристалл Сарасвати – это кристалл богини наук, речи, языков, логоса. То есть это цвет сверкающий белый, энергия мудрости, божественных законов, кристалл богини воды, кристалл памяти планеты, настройка. И, в принципе, активизирует сознание и взаимодействие. Каждый раз, когда вы будете проникать в вот этот кристалл, вы будете познавать новые знания, которых ваш мозг никогда их вообще, даже в жизни ни разу не познавал. Сарасвати – божественная богиня божественного творения. И если вы будете на этот белоснежный кристалл настраиваться, вы, в принципе, откроете для себя хроники космической памяти, загляните и в прошлое, кто захочет с Земли посмотреть, как оно было на самом деле. Это вот единый ключ сознания узловой памяти. Мы представляем через горловую чакру, так называемый третий глаз, и нашу коронарную чакру, и произносим такую фразу. «Я есть лик Вселенной воды, и знание – ключ. Ты своим сердцем коснулся меня. Я чувствую этот луч. Он будет во мне с новой силой любви. И есть сердце сердец. О, человек, ты свобода, дитя. Прими от меня венец». Восьмой кристалл – это кристалл бога Шивы. Черно-синего цвета, такой вот холодящего цвета кристалл. Он, внутри него вращаются звезды, созвездия, галактики. Этот кристалл активации, растворения, разрушения. То есть он несет свободу и освобождение от всего старого. То есть что уже утратило божественную силу, вот особенно карма. Если у вас какие-то кармические отношения, проблемные жизненные сценарии, программы, он помогает через так называемую чакру третьего глаза полностью подключиться и убрать, растворить, разрушить вот все эти блоки. Может, у вас какие-то заторы по бизнесу, по отношениям. Это все помогает. Кстати, если вы чувствуете в том числе на силы зла, на всякие какие-то деяния нехорошие, это все как раз помогает. Очень простое обращение. «Я есть Шива, сущий в совершенстве, растворяющий в космическом блаженстве». Что касается следующего кристалла, кристалл Сириус, синий кристалл, он же ярко-сине-фиолетовое свечение ореол, кристалл высшего закона Бога мудрости и справедливости. Тут все энергии мастеров, энергии вдохновения. То есть если вы хотите чем-то вдохновиться, найти свой путь, это вам поможет. Мы подключаемся, когда нам нужно сделать правильный выбор и принятие решения, направить себе творчество. То есть это кристалл наивысшего мастерства мироздания. Мы подключаемся для того, чтобы мы хотим получить наставничество с высших аспектов наших учителей, или вы, допустим, не слышите еще своего тонкоматериального наставника. Это вам поможет настроиться. Настраиваемся через третий глаз, через затылочную чакру и на ладонях стоп. И произносим такую фразу. И есть Сириуса луч, творение, святого ключ, исток во мне, и есть река, что льется светом свысока. Пусть направление идти тебе укажет путь творения. И есть глубины любви, всех кол вращения, из земной пыли соткан слог, что дарит всем поток безмолвный. Коснусь тебя, настал твой срок, я Сириуса зову любовный. Такие интересные коды, когда передаю, такие вибрации идут. И один из моих любимых кристаллов, который помогает растворить любые проблемы, это кристалл Астрея, прозрачный кристалл. Он помогает очищению физического и духовного. Он подключает чакры и части тел, которые, если у вас был эмоциональный стресс, переживания, в том числе это кристалл универсальной чистоты. Он растворяет все энергии, качество субстанции, очищает любые негативные энергии. Мы можем медитировать, кстати, и представлять, можно помещать человека, вот помещать в пожары этот кристалл и представлять, как будто он рассеивается, то есть на поселение, на большие объемы. И произносим такую настройку. Есть чистоты веления, я есть одухотворение, я есть праздник очищения, кристалл прозрачный свет хранит, что все в себе преобразит и растворит все нечистоты. И есть Астрея, свет далекий. Еще парочку кристаллов космических. Это магнитный кристалл магнетизма и памяти Крайон. Это добрый теплый кристалл космической дружбы, любви и семьи. В принципе, здесь находится память, и она вращается, привлекает все части вашей божественной памяти из прошлой жизни. Если вы хотите себя осознать с прошлой жизни, он помогает интегрировать эти нейронные связи, как говорится, восстановить их и восстановить ваши структуры ДНК. Когда мы настраиваемся на этот кристалл через сердце, через центр головы, мы получаем память воплощений, настраиваем вот на поддержку галактики и Вселенной и подключаемся каждый раз, когда мы хотим настроить свое сознание и синхронизировать нашу память на вселенскую такую память. То есть эффективно использовать и, в принципе, приобретать знания на практике. Очень настоятельно рекомендую. Не просто говорить, а делать это каждый день, чтобы вы вспомнили себя. И старайтесь непрерывно каждый день работать над пробуждением своей памяти. Можно использовать с помощью этого кристалла, можно с помощью любых других техник, но это помогает. Активация очень простая. Пересечение всех миров и судеб. На стыке явился вам Крайон. Сомкнуть было то, что будет, и дрогнули миров часы, любовь великая награда. Мы строим памяти мосты. Завеса рушится преграды. И последний камень, самый простой и одновременно самый сложный, это изумрудный кристалл Елисей. Это кристалл исцеления и перехода в четвертое, ну и дальше уже потом в пятое измерение. Этот кристалл поможет получать энергию квантового исцеления ДНК и перестройки вас на новый уровень. В принципе, этот кристалл очень хорошо может перемещать во времени, сжимать время, сужать. Это ключ путешествия и прохода через галактические порталы времени и пространства. Он, как говорится, эфирный ключ навигации вам во времени. Вы можете получать с ним знания и понимание, вот что вам конкретно нужно, куда вам идти. Ну и так далее. Он всегда дает порталы и дает вам дороги в успешном, вот чтобы в жизни у вас успех происходил и понимание того, что вы идете своим чередом. Мы открываем его через затылочную чакру, корневую чакру, и верхнюю чакру, так называемую. Итак, мы произносим такую активацию. Ей есть ключ проходов тайных. Они ведут в миры иные. Нет во вселенной троп случайных, но есть дороги внеземные. Я тот, кто выведет за рамки и за границы восприятия. Я есть Елисей кристалл. Все устраню с пути препятствий. Вот такой вот кристалл, с которым можно работать. В принципе, через эти 12 кристаллов можно создавать, как говорится, благостное вознесение самой планеты, ну, не говоря о том, что вы динамично разовьете свои способности и будете помогать друг другу, кто будет работать. Ну и для того, чтобы, как говорится, повышать ваши вибрации, я уже неоднократно обращался всевозможными частицами, как говорится, молитвенными техниками, практиками. Но есть такой простой посыл. Если вы хотите обратиться к коллективному сознанию Матушки Земли, вы можете прочитать вот такое вот обращение для того, чтобы чувствовать Землю-Матушку лучше, больше, ну и, как говорится, сонастроиться. От всего моего сердца я почитаю тебя, Земля-Матушка. От всего своего сердца я люблю тебя, Земля-Матушка. От всего своего сердца я ценю тебя, Земля-Матушка. От всего своего сердца я служу тебе, Земля-Матушка. От всего своего сердца я принадлежу тебе, Земля-Матушка. В глубины моего сердца я связан с твоим сердцем, и биение твоего сердца касается биения моего сердца. Биение твоего сердца, я слышу биение моего сердца, и нахожусь в полной синхронности с твоим сердцем, любимая Земля-Матушка. Всем моим сердцем я уважаю тебя за все. Всем моим сердцем я живу в тебе. Всем моим сердцем я считаю тебе моей матушкой, моим создателем, моей высшей мудростью. И моя женственность уважает твою женственность. В моем плодородии я почитаю твое плодородие. В моей и твоем сердце мы едины. Любимая Земля-Матушка, в моем и твоем сердце мы вместе вырастим новое измерение. Я почитаю тебя от всего сердца, со всей моей любовью, всеми моими силами, дорогая Земля-Матушка. Я благодарю тебя за изобилие и за богатство моей жизни. Я благодарю тебя за то, что ты создала меня таким, какой я есть, рожденный энергией твоего любящего планетарного сердца. От всего сердца благодарю тебя, Земля-Матушка. В принципе, очень простое намерение, которое поможет вам сонастроиться. И очень часто, чтобы мы чувствовали сонастройку со всеми теми, кто тоже пытается всячески делать, сопутствовать пробуждению, мы можем обратиться вот таким, как говорится, посылом. О, вселенное дыхание истока, прошу тебя, живо, матушка, помоги всем душам, кто нуждается сейчас в поддержке. Прошу, возожги сердце людям, помоги очиститься всем живым и неживым существам этой планеты. О дыхании жизни, источник всего сущего, помоги планете Земля справиться со всем. Помоги очиститься. Я взываю все высшие силы Творца. Помоги каждому, кто нуждается в чем-либо сейчас. Я прошу сейчас помочь тем, кто сильно страдает. Я прошу помочь сейчас тем, у кого болит сердце. Я прошу помочь тем, у кого болит душа. Я прошу одарить силой тех, кто сейчас слаб. Я прошу одарить теплом тех, кому сейчас холодно. Я прошу одарить поддержкой те, кому сейчас она необходима. Я прошу озарить любовью тех, кто зол, нечист, недобр. Я прошу озарить светом тех, у кого сейчас тьма. Я прошу озарить верой тех, кто потерял ее и перестал верить в себя. Да будет так. В принципе, если мы будем работать и всевозможно использовать все возможные техники, осознавать, ощущать, путешествовать, познавать наш мир, нашу реальность, то мы сможем выйти на те уровни, ради которых наши предки сюда приходили, строили божественный кристалл и возносились, как говорится, для того, чтобы именовать эту уникальную планету как кузница богов. У меня все. Хорошо. Ты знаешь, во время доклада мне несколько вопросов посетило. Я думаю, что эти вопросы, наверное, наблюдательным людям будет интересно тебе тоже задать, поэтому я от их имени тебе задам. Вот когда Хорошо. Ты что-то рассказываешь, все здорово, интересно, но вот, честно говоря, есть вопрос такой. Почему в названии кристаллов ты используешь имена, которые к славянскому отношению вообще никого не имеют, к славянским ни богам, ни предкам, ни кому-то еще? Ну, например, иудейское имя там Михаэль, которое означает «кто как бог», «тот как бог», если там переводить с еврейского, или какой-нибудь там, я не знаю, Шмуэль, Смаэль, Самуил, что означает «услышанный Богом», «Бог услышал» и так далее. И кристаллы, если они как-то относятся к славянству, тогда, наверное, имена какие-то славянские. Ну, или там крайон тоже. Это как-то так далековато от славянства. Некая сущность, которая такая, ну да, галактическая, но к нашим родам она какое отношение имеет? Я отвечу на этот вопрос сейчас. Очень, кстати, классный вопрос. В связи с тем, что наша цивилизация строилась, это наш генетический вид принимал участие 16 цивилизаций, еще столько же дополняло, то поэтому мы не будем говорить, что наши предки только условно пледианцы или гиперборейцы, уры, так называемые великие. И есть еще очень много имплементаций других. Да, безусловно, это нет упоминания во всевозможных источниках в виде там названий. Но если вы можете принять другое название, славянское название этих кристаллов, я более чем уверен, в разных народах оно есть, то, конечно, опять же, мы можем взаимодействовать с этими кристаллами без названий, но по цветокоду. Моя задача была передать цветокод и ту сонастройку, которая есть. Самое главное, чтобы вы ощутили, понимали, где во Вселенной, в пространстве они есть, есть ли они вообще. То есть, если они есть, вы чувствуете преобразование вашей жизни, улучшение в качественном, в количественном показателе, то, пожалуйста. Не обязательно, если с ними воспользоваться, вы можете использовать и земные, в том, в котором виде они есть. Потому что на других планетах тоже есть кристаллы, можно использовать хоть кристаллы тех планет. Пожалуйста. Опять же, никто не мешает использовать кристалл планеты Ингард, к которому мы там пришли. Ну, или там кто с каких планет пришел. Той родной планеты. Ну, главное, чтобы вы вспомнили. Я сейчас просто говорю те универсальные вещи, которые там я проверял и неоднократно использовал, знал. Ну, к сожалению, я не знаю названия, которые могут быть относятся к славянским канонам. Хотя я с удовольствием бы их узнал и услышал. Кто мне может в этом помочь, пожалуйста. Хорошо, благодарю за ответ. Итак, мы переходим ко второй части сегодняшнего нашего эфира – взаимодействие с нашими радиослушателями и зрителями посредством нашего сайта slavradio.org. Это официальный сайт Народного славянского радио. Не путайте, пожалуйста, с другими сайтами, которые почему-то тоже себя называют народными, тоже славянскими, и как-то так уже путаница у людей начинается. Вот, если вы где-то на другом сайте пишете свои вопросы, мы просто их не видим, ну и как бы не обижайтесь, что мы не отвечаем. Поэтому slavradio.org – это наш официальный сайт, там чат-беседка ищите. Slavradio пишется одним словом, латиницей, без каких-то тире, пробелов и прочего. Slavradio. А также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slash – это, напоминаю, такая косая черточка. Получается youtube.com/slavradio. Slavradio тоже одним словом, без каких-то дополнений, латиницей. Переходим ко второй части после небольшой отбивочки. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 1 августа 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Шарков. Мы разбираем тему «Работа с кристаллами Земли и вселенной магия камней». Кстати, слово «камень» очень интересное. Кто еще не расшифровал, постарайтесь для себя расшифровать. Много что интересного раскроется. В первой части Александр сделал доклад по теме, и теперь мы переходим уже к взаимодействию с вами, наши уважаемые радиослушатели и зрители. Напоминаем, что вопросы, реплики, комментарии вы могли присылать во время первой части на нашем официальном сайте в чате. Наш сайт slavradio.com. Орг Славрадио, одним словом, латиницей. Другие сайты, которые себя называют славянскими, народными или еще как-то, потому что, видимо, популярной стало, мы к ним отношения не имеем, поэтому если там что-то пишете, мы вас просто не увидим, ваших вопросов не заметим, значит, не ответим. Ну и также у нас есть канал в Ютубе, youtube.com, потом дальше косая черточка слэш, и также Славрадио пишется, Славрадио латиницей, без каких-либо дополнений и разделений. Итак, первый вопрос пришел от Ярославы. Какими способами и кто тормозит наш духовный рост? Можешь дать определение? Это некая сущность или воля Бога? Ну, в первую очередь, мы сами, своя добровольная воля, своим невежеством, своей глупостью, нежеланием пробуждаться. Ну, тут есть много технологических аспектов, которые я не хочу внедряться в дебри, как говорится, самих механики процесса энергетики, слоев, уровней. Но самое простое, если человек готов сам вершить свою судьбу, то он идет по доле, и никакая не доля уже ему будет не страшна. Я ответил. Хорошо. Дальше. Ярослава следующий вопрос прислала. Как перестать рассеивать свое внимание и концентрироваться на нужных мне вещах, в частности, практиках? Благодарю. Ну, это классно. Во-первых, нужно определить ценность от души. То есть не просто там умом сказать, мне это надо делать, потому что там кто-то там, Александр или Алексей, сказал, это очень классно. Вы должны душой, у вас должна быть сонастройка, вы должны искренне понять, что это вот вам нужно, вы это ощущаете. Когда вы почувствуете призыв на уровне души, у вас такое тепло и благодать, такая радость произойдет, благоговение. Вот, кстати, мне очень нравится этот термин, он в Велесовой книге написан «радийство». Ну, вот в украинском языке он такое, как говорится, забытое слово называется. «Радийство» – слово «радоваться» или «позитивное мышление». То есть, если вы будете испытывать состояние радийства, вот это вот, то вы автоматически будете, вам не надо будет концентрироваться на этом, вы будете понимать, вас не отгонишь заниматься этой практикой, потому что вы понимаете ее ценность. Вы просто должны себе ответить на вопрос, какая ценность в этой практике, будь то вы молитесь за род, чтобы очиститься, и чтобы вам род помогал, а вы ему, и там ваши дети, и будущее, и так далее, были на соответствующем уровне способностей, или вы это делаете для того, чтобы пространство стало чище, или ваши мысли стали чище. Но если вы хотите другого уровня жизни или здоровья себе, то я думаю, вам не надо никакая мотивация, вы сделаете все для того, чтобы это произошло. И один как из элементов, ну или для того, чтобы познать себя, вспомнить, пробудить, ну или как минимум из личного интереса, как же узнать себя и какой ваш путь, какое ваше предназначение. Поэтому, когда вы поймете, и вы поймете, что, допустим, эта практика, возможно, она не на 100% вам там откроет, но она вас приблизит на пути вашего познания, она продолжит ваш путь познания, так называемого мировосприятия, то, конечно, пожалуйста. Вот очень классная буквица, это срединная буквица «Оук». Вот я рекомендую, даже помедитируйте на ней, просто нарисуйте ее, посмотрите, помедитируйте. Это ответ на вопрос, она очень хорошо поможет вам сконцентрироваться через погружение в себя, в ваши чувства. Испытывайте, какие вы чувства испытываете к той или иной практике. Если вы испытываете радость, тогда вы сконцентрируетесь. Если нет, от ума, тогда у вас ничего не получится. Хорошо, Ярослава дополняет вопрос. Как заставить ум замолчать и наблюдать? Ну, опять же, не надо никого заставлять, нужно просто поменять мысли низковибрационные на высоковибрационные. То есть постарайтесь успокоиться и сконцентрировать свое внимание внутрь себя. Ну, вот не обращайте внимания на какие-то события, объекты, вы просто слишком придаете важности каким-то объектам, и поэтому вы не можете сконцентрироваться или просто растождествиться, потому что для вас это важно. Очень много сейчас техник и... Я рекомендую вот славянскую здраву, она очень хорошо рассказывает о состоянии спасов. И, в принципе, попробуйте хотя бы самое простое, хотя бы вот это. Ну или дыхание, вот очень много техник дыхания. Просто спокойно посидите, подышите, расслабьтесь. Оно вам поможет сонастроиться, убрать негативные, вообще любые мысли, чтобы познать себя. Вот, кстати, древнеславянская стопатья йога, очень хорошо этому помогает. Хорошо. Бажена Максименко. Здравия, Александр. Камни должны быть ограненные или можно использовать минералы без огранки? Есть какие-то коллекции минералов, которые выращены в лабораторных условиях? Можно ли считать рабочими? Не, ну я уже отвечал, то, что выращено, оно не имеет природных свойств и там, эфирных, и других уровней. Поэтому ну, это просто там, внешняя там, диковинка там, какого-нибудь цвета. Нету такого понятия формы огранки. За форма огранки это зависит от уровня энергетики, как она рассеивается, распределяется. Тут нету однозначного ответа. И нету понятия, это лучше ограненный или неограненный. Иногда камень не хочет быть ограненным, потому что у него есть определенные свойства и качества, и его надо слышать и слушать. Если камень готов перейти на более высокий другой уровень, то, конечно, но это очень, это должен быть внутренний ваш диалог, ваша интуиция, вы должны почувствовать, вот надо. Ну или вы просто носите друзу, и вам незачем его делать кольцо какое-то еще. Ну он просто красивый камень себе лежит дома, и вам даже не хочется его там что-то с ним сделать. Ну, к примеру, там лабрадор, вот, лежит камень. Сейчас очень часто лабрадоры их там закругляют, там делают какими-то. А он же как делает? Он очень хороший защитник, но на самом деле он усиливает все вот ваши негативные блоки, качества, они вскрываются. И вот если вы условно огранили его, вот он настолько сильно вскроет ваши все ну, негативные качества, чтобы они очистились, чтобы они вышли с вашей жизни, больше никогда их не было в вашем мире, то, конечно, поэтому нужно понимать задачу. Все нужно делать под задачу. Наши предки только под задачу делали. Просто так ничего не делайте. Вообще лучше ничего не делайте, если вы не знаете, для чего вам этот камень или еще что-то. Вот вы 10 раз подумайте, а уже потом что-то делайте. Хорошо. Велислав Творимир. Приветствую. Вопрос. Чем полезен и как использовать минерал волконскайт? Благодарю. Честное слово, я не буду врать, понятия не имею, никогда с ним не работал и не готов ответить на этот вопрос, поэтому вам виднее. Даже если я там считаю какую-то информацию или получу, я все равно не буду, пока ее физически не проверю, не ощущу, не пощупаю, не потрогаю, поэтому вам, наверное, виднее, для чем он полезен. Хорошо, Луиза. Разве цвет камней может влиять на организм? Чего вы это взяли? А не шарлатанство ли это? Ну, я рекомендую вам почитать множество книг. Их очень-очень много. Липовские писали целебные магические свойства камней и минералы. Очень много книг писал там, Лилия Брандит, чакры камней. Я не знаю, это... Книг на самом деле очень много. Кафтанова все о камнях и минералах писала. Там, хотите угрузиться в свойства того же горного хрусталя, те же Липовские писали. Ну, то есть вариантов очень много. И книг доказательств литотерапии, которая была известна с давних времен, их очень-очень много. Поэтому вы хотите узнать, что такое литотерапия, посидите, почитайте. И не я это придумал. Угу. Хорошо. Ну вот читая про волконскайт, на территории Кировской области имеется одно из редчайших месторождений этого камня. Этот минерал встречается всегда в нескольких местах земного шара. В России впервые обнаружен в 1830 году в Пермском крае. Ну да. Минерал с группы каолинита. От класса листовых силикатов. В общем, вот так. Зелененький такой, симпатичненький. Ну, значит, у него какие-то особенные свойства сердечную чакру нашего открывать, работать с ней. Там еще какие-то свойства. Ну, поскольку его в руках не трогал, или он настолько редкий, что его там может только пару человек добыть, то я не знаю, насколько он нужен. Не, ну он чем-то похож на... Такой камень, как малахит. Что-то такое есть от малахита. Mm-hmm. Вот зеленый оттенок такой, mm-hmm. ярко выраженный зеленый оттенок. Как вкрапления бывают различные. Там бывает чистый, бывает не очень чистый. Темноватый, более прозрачный или совсем непрозрачный. Скорее всего, чаще непрозрачный, вообще непрозрачный. Чаще всего. Я так понимаю, тот, кто задал этот вопрос, у него есть этот камень. Да, теперь стоит вопрос, что с ним делать. Ну, да. Ладненько, идем дальше. Анастасия Федосеева. Полезные свойства лунного камня. Какие? Благодарю. Ну, во-первых, вы должны знать, что лунный камень – это очень такая штука особенная, потому что он заряжается на полнолуние, то есть вы выкладываете камушек, он заряжается. Ну, обычно там где-то, вот вы его зарядили, он, ну, зависит от объема камушка, конечно, он там больше, меньше, но его хватает от 3 до 7 дней, то есть он вам дает энергию, а потом он у вас ее забирает. То есть если вы ее постоянно будете носить, то потом будет только хуже. Камень вам придется подпитывать. Поэтому ничего хорошего не будет. Кстати, вот если вы просто там подобрали лунный камень с какой-то местности, ну, вот, не купили, а где-то там подобрали с какой-то поездки, то еще берется энергетика вашей местности, то есть ваша личность говорит, ой, там было такое место сильное. То есть вы еще усиливаете мысли о том месте. Если вы просто купили лунный камень где-то там в лавке, то ну, магические свойства будут совсем разные. И вот, кстати, еще очень такая штука, когда вы вот только огранили под вас там камень, его нельзя использовать, то есть его нужно привыкнуть, его энергетические свойства, потому что иначе он будет очень враждебным. Ну, если вы знаете, что камень там давно лежит, то это, понятное дело, это хорошо. А если под вас делают ювелир какой-то, ну, какое-то изделие, то его нельзя сразу же использовать. Я настоятельно рекомендую, чтобы хотя бы 21-40 дней оно полежало, напитывалось энергией, потому что могут быть вопросы. Ну, кстати, это касается не лунного камня, есть много камней, которые дают и забирают энергию. Поэтому с ним нужно аккуратно. И, опять же, я не буду сейчас там перечислять, есть очень много, кому он не подходит. Угу. Хорошо. Ярослава. Существуют ли родовые камни и можно ли их передавать по наследству? Благодарю. Очень классный вопрос. Я считаю, вообще один из самых лучших. Наши предки к этому относились очень, очень сильно. И вот любые именно украшения, которые там и кольца, перстни, они в первую очередь благодаря ношению вашими предками запитывают родовую память. И энергию родственников ваших, ну, как говорится, такой, назовем это условно, мини-флешка. Если ваши предки там запрограммировали, то ни в коем случае эти камни или ожерелья, украшения, кольца нельзя продавать, там, закладывать, ну, что угодно с ними делать. Потому что это родовая память, и камни могут в том числе, между прочим, обидеться, и они могут, ну, перекрыть или иные там хорошие наработки, или просто обнулить эти наработки, которые были в вашем роду. А если вы будете хранить, это не означает носить постоянно, то есть это просто там кольца или камни будут там лежать себе возле родового алтаря и хранить, но если надо, хотите, можете там поносить, то благодаря запросу вы можете получить те свойства и качества того или иного предка, ну, усилить и получить, который там наработал, если это еще несколько поколений несло, ну, сами понимаете. То есть это благодаря кристаллической решетке, так как флешка. Ну, надеюсь, я ответил. Далее, Ярослава. Янтарь вроде простенький камень. Имеет ли он энергетику божественную? Ну, все имеет энергетику божественную. Ну, как говорится, есть... Очень много книг, там в свое время София Бланк, по-моему, писала «Минералы исцеляют», «Кристаллы и человек», «Гармония тонких тел», почитайте у нее, там она об этом рассказывает. То есть, конечно же, имеет, то есть все кристаллы, они уже имеют целебные свойства, и они непосредственно имеют состояние и тонких уровней. Ну да. Хорошо. Светлана Высоцкая. Настоящий жемчуг недоступен. Имеет ли силу искусственный выращенный жемчуг? Благодарю. Ну, ты уже говорил про искусственные кристаллы. Да, я уже отвечал. Да. Игорь. Сказитель приводит в названиях кристаллов имена нерусских ангелов. Есть ли соответствие русский, например, Гильгамеш, Хильгамеш, на наш современный язык? Олег Объединяющий. Благодарю. Ну, я задал тебе вопрос. Да, не знаю, да, что я уже ответил. То есть, ребят, хотите... Находитесь, медитируйте, получите ответ, скиньте мне, я буду благодарен. Далее, Игорь, для медитации необходимо иметь все кристаллы. Если да, то где их можно найти? Если мы говорим о тех кристаллах космических, можно и в интернете, можно на моих страничках, можете зайти почитать, посмотреть. Ну, не есть проблемы. Хорошо. Ну, в общем-то, все. Все вопросы, реплики, которые поступили на сайт Народного славянского радио, slavradio.org, и на наш канал в YouTube, youtube.com/slavradio, я задал, ты ответил, и пора подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, подводи. Да. Ну, в первую очередь, благодарю всех тех за то, что пришли, для того, чтобы расширить свое сознание. Истинно надеюсь на то, что вы больше начнете нести любви к планете Земля и относиться к нему как к живому существу. И каждый маленький камушек, который вы будете видеть на своем пути, это ваш друг, союзник и помощник. То есть, если вы хотите, вот вам как-то вам понравился, берите его. Если чувствуете, что вы хотите кому-то подарить, дарите. И относитесь всем с добром и уважением. Даже тем, кто с вами груб, не потому что они достойные люди, а потому что вы достойный человек, как говорил в свое время один из мудрец. Поэтому не старайтесь вот гнаться там за какими-то великими высотами. Пытайтесь познать себя и мир, в котором мы живем. Бывайте на местах силы. Пытайтесь понять, как работает планета Земля, почему у нее те или иные ландшафты, почему те или иные камни и свойства имеют такую энергетику. Пытайтесь носить их с собой. Будьте. Вы должны понять самое важное, что есть в вашей жизни. Один из самых полезных жизненных навыков – это умение быстро забывать все плохое. И не зацикливаться на привязанностях. Камни вам в этом помогут, и кристаллы планеты Земля. Не живите обидами, не упивайтесь раздражением, не таите злобу. Не стоит тащить разный хлам в свою душу, и в первую очередь потом уже засорять душу всех остальных и пространство. Попробуйте хотя бы прожить один день без негатива, и это войдет вам в привычку. Вы помните древнеславянскую пословицу: порядок в себе, порядок в семье, порядок в стране. Чего и вам я истинно желаю. Пользуйтесь правилом воздушного шара, выбрасывайте все лишнее, чтобы набрать высоту. И таким образом у вас произойдет преображение себя. То есть вы восстановите и воссоздадите свой изначальный, истинный, чистый, светлый образ самого себя, который был искажен и ограничен. Поэтому я желаю всем вам преображения. Благодарю за добрые пожелания. Мне же остается напомнить, что в виртуальной студии находился Александр Жарков, Алексей Орлов. Мы сегодня разбирали тему работы с кристаллами Земли и Вселенной, магии камней. И разбирали это никогда, как в другом месте, как на Народно-Славянской, никогда как по календарю одному из современных, 1 августа 2019 года, в четверг. Если у вас появляются какие-то вопросы, пожалуйста, пишите нам, но только обязательно обращайте внимание, где вы пишете. Напоминаю, сайт Народного славянского радио звучит так: slavradio.org. Также в канале в YouTube вы можете оставлять свои реплики, комментарии, но опять же, канал в YouTube должен быть опять наш, youtube.com/slavradio. Также у нас есть ВК, Одноклассники, Facebook и прочее, прочее, прочее. Все реквизиты указаны на сайте slavradio.org. Прощаюсь с вами, друзья. Желаю всем добра. Благодарю всех за участие. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.